11 февраля 1915 года в «Бродячей собаке» он прочел стихотворение «Вам». Ахматова в тот вечер тоже была в «Собаке». «Вам, прожигающим за оргией оргию, имеющим ванну и теплый клозет, как вам не стыдно о представленных Георгию вычитывать из столбцов газет? Знаете ли вы, бездарные многие, думающие нажраться лучше как? Может быть, сейчас бомбой ноги выдрала у Петрова поручика? Если б он, приведенный на убой, вдруг увидел израненный, как вы, измазанный в котлете губой, похотливо напеваете северянина, вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду? Я лучше в баре бледям буду подавать ананасную воду». Примечание. Маяковский, «Вам». Ахматова вспоминала. Маяковский стоял на эстраде, совершенно спокойно и, не шевелясь, курил огромную сигару. Да, вот таким я и запомнила его. Очень красивым, очень молодым, большеглазым таким среди воюющих мещан. Хотя Ахматова не разделяла энтузиазма Гумилева в отношении войны, ее патриотизм был не менее глубок. Подобно Кассандре, она сознавала, что мир движется к катастрофе, и предчувствие ее оправдалось. Россия потеряла на фронте больше людей, чем любая другая страна. Примечание. Не менее 1 700 000 человек, хотя эти цифры довольно относительны. Предполагается, что потери России в Первой мировой войне превысили 2 миллиона человек. Брак Ахматовой с Гумилевым окончательно распался, хотя они продолжали встречаться, и уважение ее к его творчеству не ослабевало. В январе 1915 года Гумилева отправили с фронта в Петроград. В «Бродячей собаке» в его честь был устроен поэтический вечер. За окнами выла вьюга, под потолком висели клубы табачного дыма, слышался звон бокалов. Затем Гумилев вернулся на фронт, но вскоре тяжело заболел и оказался в Петроградском госпитале. Ахматова навестила его лишь однажды, в 1915 году. Ахматова принимала участие в ряде благотворительных мероприятий в пользу раненых. 26 января 1915 года она читала стихи Гумилева в Александровском зале городской думы. «Бродячая собака» к тому времени была закрыта полицией. Царивший в подвале дух противоречил установкам военной цензуры. Ахматова выступала вместе с Блоком, Кузьминым и Мандельштамом. Ее выступление было принято очень благожелательно. В конце января на квартире поэта и переводчика Михаила Лозинского Ахматова прочла поэму «У самого моря». Среди присутствовавших были Николай Недоброво и Владимир Шилейко. Специалист по древним языкам Владимир Казимирович Шилейко позднее стал вторым мужем Ахматовой. В апреле 1915-го вышло второе издание книги «Четки». Популярность книги была очень высока. Большинство стихов, вошедших в нее, было написано в 1912 или 1913 годах. Во многом «Четки» стали продолжением лирического дневника первой ахматовской книги «Вечер». Конечно, в «Четках» есть религиозные мотивы, но все же большая часть стихов посвящена чувству любви и утраты. «Не любишь? Не хочешь смотреть? О, как ты красив, проклятый!» Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 45. 1915 году Ахматову очень беспокоило здоровье свекрови. Та заболела бронхитом. Врачи подозревали туберкулез. Мать Гумилева жила в холодной, неудобной квартире. Няня не могла больше помогать бабушке присматривать за трехлетним Левушкой. Ахматова провела несколько месяцев со свекровью, но ее сердце по-прежнему оставалось в Петрограде. И тем не менее большая часть стихов, вошедших в сборник «Белая стая», была написана в Слепневе, где Ахматова жила вместе с сыном. «Белую стаю» открывает одно из самых печальных и самых пророческих стихотворений, написанное в 1915 году. «Думали, нищие мы, нет у нас ничего, а как стали одно за другим терять, так что сделался каждый день поминальным днем, начали песни слагать о великой щедрости Божьей, да о нашем бывшем богатстве». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 73. Но в 1915 году потери России еще только начинались. Ахматова не получала никаких известий от Гумилева, снова ушедшего на фронт. Она писала жене поэта Федора Сологуба: «Лето у меня тяжелое. Газеты приходят не каждый день, так что военные вести узнаешь с большим опозданием. Николая Степановича перевели куда-то на юг, и он теперь пишет еще реже. Я поправляюсь очень медленно, но много работаю». Вместе с письмом она отправила стихотворение «Молитва» для альманаха «Война». Примечание. Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1974 год. Ленинград. Наука. 1976. Страницы 55-56. В написанной 11 мая 1915 года молитве Ахматова говорит о своей готовности пожертвовать не только любимым, но даже и собственным сыном, лишь бы страдания русского народа подошли к концу. Вероятно, повзрослевшему Льву нелегко было читать такие строки, написанные матерью. «Дай мне горькие годы недуга, задыхание, бессонницу, жар, отыми и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар. Так молюсь за твоей литургией после стольких томительных дней, чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 99. Лукницкий вспоминает, что в середине августа 1915 года Ахматова получила телеграмму с известием о болезни отца. Несмотря на антагонизм, существовавший между ними, она бросилась на Крестовский остров и 12 дней ухаживала за ним вместе с Еленой Страннолюбской, спутницей последних дней Андрея Антоновича. Как-то ночью отец проснулся и попросил Анну узнать, когда его сын Виктор, служивший во флоте, вернется с маневров. Анна сказала, что это будет очень скоро. Но двумя днями позже Андрей Антонович Горенко умер, так и не увидев сына. 27 августа 1915 года он был похоронен на Волковом кладбище. После смерти отца у Ахматовой вновь обострился туберкулез, и врачи предписали ей постельный режим. Большую часть зимы 1915-16 года она провела в постели. Лукницкий вспоминает ее рассказ. «По утрам вставала, совершала туалет, надевала шелковый пеньюар и ложилась опять. Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал. УРСС. 1996. Том 1. Страница 86. В ноябре ее отправили в санаторий, но там Ахматова не могла спать и умоляла вернуть ее в Петроград. Возвращение подействовало на нее благотворно, и она начала выздоравливать. В декабре того же года Ахматова отправила Сергею Есенину экземпляр своей поэмы «У самого моря», вырезанный из журнала «Аполлон» с дарственной надписью. Есенин уже тогда был знаменитостью. Он очень хотел встретиться с Ахматовой, но позднее говорил о том, что она совершенно не похожа на свои стихи. Ахматова приняла Есенина вежливо и тепло. Впоследствии он никак не мог объяснить, что же ему в ней не понравилось. Близкими друзьями они так и не стали.